Глава 10. Джейми. 22 – это, наверное, слишком солидный возраст, чтобы играть в молчанку. Не то чтобы я увлекался такими играми раньше. Я всегда предпочитал встречать проблемы лицом к лицу. Проговаривать все и сразу, а не отгораживаться от человека. Отгораживаться – это специализация веса. После пробежки мы с ним не разговаривали. За ужином он сел вместе с Патом, обменяться новостями за прошедшие 4 года. В какой-то момент Пат постучал ложкой о стакан с водой и представил Веса приехавшим в лагерь детям. Чемпион страны, второй в рейтинге бомбардиров, в следующем году гарантированно выйдет на лед в Торонто. Глаза у ребят с каждым словом распахивались все шире, а Вес тем временем сидел с беззаботно самодовольным видом и криво ухмылялся. Типа, ой, ну что вы, это все пустяки. Может, в душе он не чувствует себя таким уж и беззаботным, подсказывает мне совесть. Отвали, совесть. Я тут занят. Я злюсь. Теперь мы лежим в нашей комнате, но не спим. Меня по-прежнему окутывает гнев, но таким же тонким слоем, как простыня, которой я укрываюсь. С соседней кровати доносится вздох, и я, глядя в потолок, думаю, не пора ли мне уже перестать дуться. Мне было страшно, нарушает тишину его хрипловатый голос. Я слышу шорох и краем глаза замечаю, что он перекатился на бок и смотрит на меня в темноте. «Кому? Тебе?» спрашиваю. Не знал, что такое возможно. Бывает иногда, допускает он неохотно, и я фыркаю. Снова наступает тишина, но в конце концов я сдаюсь. «Чего именно ты боялся? Что я использовал тебя? И что ты возненавидишь меня за это?» В моей груди вздымается вздох. Я тоже ложусь на бок, но в полумраке выражение его лица разглядеть сложно. «Я никогда не возненавижу тебя, балда». Подумав немного, я уточняю, ну, пока ты не совершишь что-то по-настоящему достойное ненависти. Например, нарочно переедешь мою маму машиной или типа того. Но ненавидеть тебя за то, что ты гей? Или за то, что ты, не сказав о себе, отсосал меня? Блять, я все еще дико обижен из-за того, что он считал меня таким узколобым. Я был не готов сказать тебе правду, признается он. Да и себе, наверное, тоже. Но в глубине души-то я знал и потом чувствовал себя дико хреново. Словно, я не знаю, словно я воспользовался тобой. У меня вырывается непроизвольный смешок. Чувак, ты так говоришь, будто привязал меня к кровати и изнасиловал. Не знаю, помнишь ли ты, но в ту ночь я кончил как чемпион. О, черт. Я не знаю, зачем я это сказал. И волна тепла, которая уходит вниз к моему члену, озадачивает меня не меньше. Я не часто позволял себе вспоминать о той ночи. Она, несомненно, была самым жарким сексуальным опытом 18-летнего Джейми Каннинга, но при мысли о ней мне всегда становилось не по себе. Потому что с ней я связывал свое отлучение от столь ценной для меня дружбы. О, я помню про ту ночь все. Голос Веса густеет, и волнение у меня внизу начинает становиться сильнее. Я в срочном порядке меняю тему, потому что разговоры о Минните, похоже, запутали мое тело. И что, ты типа совершил каминг-аут? Теперь все официально? Твои родители знают? Он отвечает с тяжелым вздохом. Да. Знают. Я жду продолжения. Он молчит. Что ожидаемо, поскольку разговаривать о своей семье Вес не любит. Я знаю, что его отец инвестиционный банкир и большая шишка, а мать возглавляет кучу благотворительных комитетов. В тот единственный раз, когда отец Веса привез его в лагерь, я помню, как пожал ему руку и подумал, что человека холоднее я еще не встречал. Мне так интересно узнать, как они относятся к тому, что их сын оказался геем, но я знаю, что если спрошу его, он не скажет. Просто с Весом всегда и все обязано происходить исключительно на его условиях. А что твоя команда? Рискую я. В Торонто знают? В Северном Массе у нас было что-то вроде «не говори, не спросят». Я ничего не скрывал, но и не трепался об этом. И всех это устраивало. Но в Торонто, он стонет. Даже не знаю. Мой план, просто как можно дольше избегать этой темы. Вернусь, наверное, на какое-то время в чулан. До тех пор, пока не почувствую, что знаю этих парней. Пока не стану для них таким ценным, что им будет плевать, кого я шпилю в свободное время. Это займет года 3-4, не больше. Все это звучит невероятно жестко. Мне жаль. Нет, это мне жаль. Мне жаль, что я так херово поступил с нашей дружбой, Джейми. Черт. Вес назвал меня Джейми. Такое бывает только в моменты, когда он на 100% искренен и серьезен. Его тело излучает почти ощутимые волны раскаяния, и когда они добираются до меня, я чувствую, как моя злость осыпается, точно песчаный замок. Не могу я злиться на этого парня. Даже когда я считал, что он выбросил нашу дружбу, точно ненужный мусор, то все равно был не в состоянии его ненавидеть. Я сглатываю. Ладно, мужик. Дело прошлое. Да, да. Выпустив долгий вздох, я кладу под голову локоть и бросаю на него взгляд. Так что у тебя нового? Расскажи, что было за это время. Он хмыкает. Все выходки Райана Весли за 4 года? Чувак, это разговор на всю ночь. Он делает паузу, и его тон становится немного стесненным. Я лучше послушал бы про тебя. Как поживает клан Каннингов? По-прежнему словно в эпицентре торнадо? Я улыбаюсь в темноту. Угу, как всегда. Мама продала свою картинную галерею и открыла. Короче, такое место, куда приходишь и целый день лепишь из глины вазы, пепельницы и прочую хрень. Как думаешь, часто она ловит людей за повтором той сцены из «Привидения»? В его голос прорывается смех. Минимум раз в день, со всей серьезностью отвечаю я. Кроме шуток. Я вспоминаю, что же еще случилось, но просеять все события за 4 года довольно сложно. О, моя сестра Тэмми родила ребенка, так что я теперь дядя. Что еще? Джо, мой старший брат, он развелся. Фигово. Вес, похоже, искренне огорчен. Ты вроде был на их свадьбе шафером. Внезапно он издает смешок. Помнишь, какой галстук-бабочку я прислал тебе специально для церемонии? Я сдерживаю стон. Тот ярко-красный с розовыми члениками? Угу, помню. И, кстати, охерительное тебе спасибо. Джо стоял рядом, когда я открыл коробку, и от мысли, что я это надену, его чуть не хватил удар. То есть, мой подарок пропал? Ну ты и засранец. Не, я надевал его на мальчишник. Мы оба смеемся, и мою грудь сжимает чем-то жарким, чем-то знакомым. Как же мне не хватало разговоров с Весом. Смеха с Весом. Свадьба вышла веселая, прибавляю я. Мы со Скоттом и Брэди были шиферами, Тэмми, одной из подружек Саманты, а моя сестра Джесс получила сан и вела церемонию. Вот она отжигала там. Вес усмехается. Чувак, и как ты еще не спятил? Я с таким количеством сестер и братьев просто не выжил бы. Не-е, я их обожаю. Плюс я ведь самый младший. Когда я родился, родители разрешали мне делать буквально все, потому что на воспитание 6-го ребенка у них уже не осталось сил. Он ничего на это не произносит, и я вновь ощущаю в воздухе напряжение, словно он хочет что-то сказать, но боится. Говори уже, командую я, когда тишина затягивается. Он вздыхает. У нас все нормально? Да, Вес. Все хорошо. И я не кривлю душой. Нам потребовалось 4 года на возвращение в эту точку, но теперь, когда это наконец-то случилось, я счастлив. У меня снова есть лучший друг, по крайней мере, на следующие 1,5 месяца.